Глава третья. В спальне меня продержали 3 дня и, скорее всего, ждали споров и поползновений выбраться наружу. Я же воспользовалась постельным режимом как передышкой и адаптацией к новому телу. И почти все время ковырялась в прошлом Ежении, впитывая ее знания, воспроизводя перед глазами чужие образы и лица. Женькой я ее больше не называла, даже мысленно. Может, из уважения к прошлой хозяйке моего нового тела, а может, чтобы не сойти с ума от совмещения, слияния 2 реальностей — моей жизни на Земле и ее на Хартане. И все же мне пришлось смириться с тем, что отныне я — Ежения Фир, оборотень, у которой есть прошлое и родственники. В первые дни с обитателями поместья я общалась настороженно, чаще делая вид, что устала или сплю. Опасалась, что подмену заметят. Однако ограниченный круг посещавших меня оборотней, горничная, тетя и пару раз приезжал целитель, был со мной добр и заботлив, позволив оттаять метущейся душе попаданке выцарапать себя из сумрака кошмара, обрести надежду на новое и счастливое будущее. Знакомство со светлым магом, мэтром Якоря, всамделишным целителем, оставило у меня неизгладимое впечатление — он проживает и работает в городе, а в поместье приезжает в случае надобности. Насколько я узнала, подобных надобностей у него было 2 раза и обчелся. Ведь оборотни обладают повышенной регенерацией и почти не болеют. Еще и живут, как маги, до 200 лет. В голове не укладывается. Именно согревающая и исцеляющая энергия мэтра-целителя тогда подарила мне новую жизнь. Когда он рассказывал о моем спасении, почему-то хмурился и бросал напряженные взгляды на тетю и дядю. Моя догадка оказалась верной. Ежения умерла у подножья лестницы. Причем мэтр Якоря не мог толком и сам понять, что именно послужило тому причиной. Ведь оборотни слишком живучие и пластичны, а тут девушка просто с лестницы упала, не такой уж и крутой. Позвоночник цел, шея не свернута, раны кровавые, но не смертельные. И все же фактически мертва, и души в теле уже нет. Вдохнуть в мое тело жизнь мэтру удалось лишь чудом, когда тот уже был готов признать факт смерти главной наследницы клана. Но для очистки совести решился на последнюю попытку. И она увенчалась успехом. Потом он целые сутки поддерживал меня энергетически, пока я балансировала между жизнью и смертью. Под конец Якоря тихонечко пожал мне руку, обрадовав, что это трагичное событие неожиданно принесло и пользу. Каким-то чудом ко мне вернулась почти утраченная регенерация и усилилась, опять же, непонятно почему и куда ушедшая ранее магия. Так что я быстро окрепну. И вот прошла неделя с момента моего перерождения в новом мире. Пусть Хартан принял меня сурово, сегодня я решила, что грешно грустить и сетовать на судьбу. Она подарила мне 2-й шанс. Причем эта мысль и решение пришли именно из-за магии, которую я впервые ощутила в себе по-настоящему. В горшке на подоконнике начал вянуть цветочный кустик. Я невольно потянулась к нему, испытывая сожаление и желая хоть чем-то помочь бедняге. Как неожиданно стебельки и листики выпрямились и буквально на глазах зазеленели. С минуту я ошарашенно разглядывала то свои руки, то оживший кустик. В голове билась запредельная для землянки мысль. Она существует. Потом пришла другая. Если магия существует, значит, ведьма Анхелла, связавшая наши с Викой и Машей души, тоже не шарлатанка. Ведь я умерла, но выжила. А что это, если не двойная удача, которую попросила у Анхеллы Вика? А Маша просила побольше магии, и вот она в моих руках. И мэтр Якоря подтвердил, что в этом теле резко приросло этой волшебной энергии. С моим появлением. Осталось только любви дождаться, и все 3 заказа ушлых участниц музыкального конкурса, решившихся на обряд удачи, будут выполнены. Это означает, что и другие слова Анхеллы верны. И теперь мы с девочками одного рода, и даже за гранью не потеряемся, сможем защитить и поддержать друг дружку. Отныне я жила верой в это. И именно вера стала тем крючком, нет, мощным якорем, благодаря которому я смогла справиться с хандрой и с уверенностью и жаждой жизни посмотреть в будущее. Лето выдалось на редкость благостным. Жара сменялась дождями, и все росло, как на дрожжах. Замерев, я подставила лицо солнышку, наслаждаясь горячими, словно до самой души достающими лучами и насыщенными летними ароматами. и услышала насмешливый ломающийся подростковый голос Рейтиша, моего 16-летнего двоюродного брата, сына Артемии и Рейвика Маршан. «Ну что, ежи, рискнешь выехать за ворота? Хочу немного размять крылья и поохотиться». Я поморщилась и осторожно ушла от заманчивого предложения. Как бы не опозорить рот своей неуклюжестью. А сама заволновалась. Проехаться верхом очень хотелось, и память ежения не подведет. Но одно дело знать как, другое уметь. И все же я решилась. Кивнула и направилась к конюшням. «О, храбрейшая!» — подначил меня этот несносный мальчишка. На земле я прожила 21 год. Старше ежений всего на год, но 16-летнего Рейтиша воспринимала именно мальчишкой. Хотя уже сейчас он выше меня ростом, крепче и однозначно сильнее. Однако чувство снисходительного возрастного превосходства и покровительственного отношения исходило откуда-то изнутри. И мне почему-то казалось не от меня самой, а кого-то другого, живущего где-то на краю моего сознания, загадочной, отдельной личностью. Впервые уловив это чужое присутствие в своем сознании, я испугалась, что это душа Ежении, и может настать момент, когда она вернется и потребует свое тело обратно. Но тот мысленный полет, который мы совершили в день, когда я очнулась, притормозил панику, толкнул обратиться мысленно и душой к этому второму я. И оказалось, моя догадка верна. Это была та сова, что подарила мне надежду завоевать когда-нибудь небеса и ощутить счастье полета. Мечта об этом стала вторым крепчайшим крючком, который скрепил мою душу с Хартаном. К тому же именно моя, теперь уже любимейшая вторая половинка, подсказала, точнее, мыслеобразами подтвердила и мою вторую догадку. Душа Ежении ушла на перерождение. Только темное, поглотившее ее пятно, буквально вытолкнувшее из физического тела, я так и не смогла интерпретировать. Зато осознала, что только поэтому я смогла занять чужую физическую оболочку. Точнее, разделить ее с новой соседкой, совой. Как бы это сказочно и бредово ни звучало. Третьим крючочком стала Артемия. Внешне юная хрупкая девушка, не старше меня. Тем более мы и внешне с ней оказались очень похожи, хотя ей было уже 50 лет. Но для тех, кто живет до 200, она еще слишком молодая. С мужем Артемия познакомилась, когда ездила к школьным подругам в Далим, после чего на долгие годы обосновалась в Ирмунде. Несмотря на то, что Артемия покинула Фир перед самым моим рождением и из-за службы мужа редко бывала в родных краях, она относилась ко мне с таким теплом и заботой, что я впервые в жизни ощутила пусть не материнскую любовь, но родственную, тетушкину точно. Даже этого оказалось достаточно для сироты в том и этом мире, чтобы меньше, чем за неделю проникнуться обожанием и стремлением угодить сердечной женщине. И от этого мне было стыдно и неловко, что я никак не могла так же безоговорочно принять ее сына, Рейтиша. В память слишком хорошо врезалось его перепуганное лицо у края лестницы и тот мощный, какой-то вымораживающий нутро толчок в спину, отправивший меня в смертельный полет. И все же при всех сомнениях и вывертах мироздания я питала доверие к нему. Иррациональное, не мое, а почти навязанное то ли памятью прежней хозяйки тела, то ли той самой личностью, что теперь владела краешком моего сознания, моей совушкой. Символом мудрости на родине как-никак. В конюшне нас с Рейтишем встретил благодушный конюх с помощником. Плечистый и крепкий отец с сыном, выше и шире меня раза в полтора. Только я все равно ощущала, что они слабее меня, как оборотни, как звери. В поместье жило много народу разных рангов. Вообще вся жизнь оборотней строилась на определенной иерархии, соразмерной силе зверя. Чужаков они не жаловали и пускали в свои сообщества за редким исключением. Либо в случае полезных магических способностей, таких как у светлого целителя, мэтра Якоря, либо из сочувствия и жалости, когда к оборотням люди бежали целыми семьями из-за войн или политических гонений. А с учетом близкого расположения клана Фир к людским королевствам, среди его жителей и членов как в городе, так и в самом поместье, проживали уже целые поколения нескольких семей людей, с магией и без. Дом и поместье всегда охраняли сурового вида стражи под командованием седовласого оборотня. Непосредственно в господском доме постоянно проживала и служила различная челядь, как здесь называли прислугу из самых слабых оборотней, по-русски из простых, а по-здешнему наименее одаренных магически. Обнадеживало, что все они хорошо и почтительно относились ко мне, точнее, к главной наследнице клана. Хотя управлял всем в Фире теперь мой дядя, Райвик Маршан, темный маг, пусть и от моего лица. За 4 года, прошедшие с момента переезда семьи Маршан в Фир и последующей гибели родителей Ежении, в поместье завелось еще 3 темных магов. Все остальные жители — этакие серые. На мой взгляд, Дарглон, как граница между более светлыми землями и темными, и сам скорее серая зона. В отличие от, собственно, магов, оборотни черпали энергию не из внешних источников, а внутренних. И чем сильнее зверь, тем сильнее твоя магия. Именно поэтому заявление мэтра Якоря, что во мне прибавилось магии, удивило родных. Ведь Ежения как бы своего зверя утратила, а значит, и магии не из чего прибавляться. Этой новости особенно обрадовалась Артемия. Ее желто-карие глаза аж заблестели от радости. А вот Райвик был заметно и, показалось, неприятно удивлен. Повезло, что мне вся память Ежении досталась. И что тетя с дядей и сыном знали прежнюю Ежи постольку-поскольку. Тем более последние 4 года она провела в Далимской магической школе и вернулась буквально перед самой смертью. И с челядью она тоже не слишком близко общалась последнее время. Да и за 4 года, с учетом изменившихся личных обстоятельств и потери зверя, должна была измениться. Поэтому я больше не опасалась, что подмену душ заметят. Получив пару оседланных лошадок, мы с братом медленным шагом, а я еще и испытывая сильнейшую неуверенность и опасаясь, отправились на прогулку в ближайший лес. Хотя лес звучит громко, ведь больше похож на редкую опушку, пронизанную солнцем. «Клянусь сияющий! Ежи, мы того и гляди покроемся плесенью от такой скачки! Тебе необходимо перебороть свой страх. С лошади падать невысоко, точно не убьешься. При этом умение ездить верхом может спасти жизнь», — неожиданно раздраженно попенял братец. Тон Рейтиша и его хмурый взгляд помогли мне преодолеть страх перед животным, а не угрозой падения, как он, наверное, подумал. Я стиснула колени, понукая лошадку ускориться. Вскоре мы рысили с приличной скоростью, и я даже почувствовала себя увереннее. Память тела никуда не делась, и, доверившись ей, у меня все получилось. Я крутила головой, наслаждаясь погодой, прозрачной небесной синевой и морем солнечного света. Хартан слишком похож на Землю и почти не имеет каких-то знаковых или заметных природных отличий. Кроме огромного диска Луны, что нависает над миром даже в дневное время суток, этаким едва видным призрачным полукругом. После замечания Рейтиша я задумалась о любопытном моменте. В этом мире, как и на Земле, многообразие божественных пантеонов, однако 3 дам чтят многие народы и считают их сестрами. У наших соседей в Ирмунде, да и многих других истинно темных землях, чтят саму смерть и называют ее Белой Эйтой, по-русски говоря, Белой Леди. В Дарглане и у всех, без исключения оборотней, главной божественной сущностью считается Сияющая Госпожа. Тот самый призрачный диск Луны и есть ее лик. И так как он чаще всего сияет серебристым светом, ее назвали Сияющей. Сияющая Госпожа определяет жизненный путь своих подопечных, награждает и судит. А кому как не мне знать, насколько важно, каким будет этот самый путь. Легким и длинным или коротким и трудным. Дальше, на юго-западе, где чаще встречаются совсем уж темные и сильнейшие источники, поклоняются Великой Матери, которая покровительствует женщинам как матерям и созидающим жизнь. Таким образом, в этом очень патриархальном мире больше всего почитают богов женского пола. Одна из которых дарит смерть, вторая указывает путь, а третья дарит жизнь. И ведь не поспоришь, каждая из них нужна, необходима миру и живым. Спешившись и привязав лошадей, задрав головы, мы с Рейтишем с наслаждением вдохнули смолисто-грибной дух леса и зажмурились, пряча глаза от запутавшихся в соснах лучах солнца. «Как же здорово жить!» — невольно вырвалось у меня. Краем глаза я уловила движение головы Рейтиша и быстрый взгляд на меня. Показалось, он нахмурился. Меня же вновь накрыло необычными ощущениями. В запах леса вклинился горчащий привкус сожаления и грусти. Эти загадочные вкусовые всполохи я начала чувствовать с момента пробуждения на Хартане. Поймать себя за наблюдением Рейтиш не дал. Отвернулся. Взмахнул руками и взлетел уже довольно крупным ржаво-рыжим филином с длинными черными ушками и устрашающе когтистыми лапами. Распахнув глаза, я с восхищением вытаращилась на здоровенную птицу, которая без единого шороха и в пару мощных взмахов достигла верхушки сосны, обогнула ее и, слетев вниз, села на ветку надо мной. Уставилась на меня прямо-таки нереально ядовито-желтыми глазищами, а я, восхищенно задрав голову, пялилась на нее. Уму непостижимо, человек-птица. И какой же он красивый! «Ты чего, ежи?» Моргнув несколько раз, лишь чуточку измененным голосом недоумевал Рейтиш. Понятия или название филин на Хартане не существует, как и большого разнообразия сов. Есть обычные дикие серые совы и совы-оборотни. Последние различаются по окраске и размерам в зависимости от рода, пола и внутренней силы зверя. Поэтому я запнулась, чуть не выдохнув земное название. Но искреннее восхищение скрыло мою заминку. «Твой зверь, он выглядит таким жутко опасным и жутко красивым!» Не совсем филин склонил голову на бок и буквально засиял взволнованным золотом в глазах. Голос Рейтиша выдал его недоверчивую юношескую надежду. «Думаешь? О, поверь мне!» Сложив руки на груди, убежденно закивала я. «Я настолько плохо выгляжу, что ты решила меня подбодрить?» Филин склонил голову к другому плечу и подозрительно покосился. «Я тебе чистую правду сказала, а ты меня в ерунде подозреваешь», — возмутилась я. «Раньше я у тебя такого восхищения не вызывал», — припомнил Рейтиш. «Я 4 года в Долиме провела, а до этого ты при мне толком и не обращался. Когда мне было любоваться твоим зверем?» — вывернулась я из опасной ситуации. «Прости», — хлопнув круглыми глазищами, здоровенный филин-параноик повернулся затылком ко мне. Подобрав с земли маленькую пустую шишку, я запустила ею в не то зазнавшегося, не то в надувшегося братца. «С ума сошла! А если бы в глаз?» — возмущенно моргнула грозная птица. «А кто меня с лестницы столкнул?» Сердито выпалила я то, что грызло изнутри, мучило, свербело. «А может, ты просто неуклюжая?» — зло ухнуло сверху. Огромный филин качнулся и буквально рухнул с ветки. Я даже среагировать не успела, а парень уже стоял рядом со мной на ногах. От неожиданности я отпрянула, запнулась о корень и упала. Вернее, села на задницу. Слишком четко и остро вспомнилось, как недавно мне в грудь вломилась сова. Пусть другая и уже родная, но подобное не забыть. «Я же говорю неуклюжая», — фыркнул Рейтиш и, развернувшись, пошел вглубь соснового бора, насвистывая какой-то незатейливый мотивчик. Вот бесит же. Очередная брошенная мной шишка попала ровно в цель, в голову зловредному парню. Обернувшись, он зацепил взглядом отлетевший в сторону снаряд и уставился на меня, сузив желто-карие, такие же, как у меня, глаза, и предвкушающе наигранно пригрозил. «Ну, ты сама напросилась». Пока он подбирал сразу несколько шишек, я, заткнув за пояс подол широких льняных штанин, которые внешне выглядели как юбка, юркнула за дерево. И оттуда, уже подхватив еще пару шишек, выглянула, чтобы пальнуть еще. Мне тут же метко прилетело в лоб. «Попал!» — довольно крикнул Рейтиш. Мне не больно, но за свою оплошность немного обидно. Дальше мы носились по бору, прячась за деревьями, метали шишки друг в друга и заливисто хохотали. И пусть к вечеру мы будем в мелких синяках. Однако искрящееся веселье и чувство душевной легкости и радости стоили каждого из них. Все изменилось внезапно и непредсказуемо. Сперва я ощутила мерзкую магическую волну, от которой затошнило. Следом меня сбил с ног Рейтиш, уронил на землю и прижал к земле своим телом. «Сдурел? Добить меня решил, раз с лестницей не вышла!» — прохрипела я, тут же вспомнив былые подозрения. Я с трудом отпихнула от себя парня, потерла ушибленный при падении затылок. Однако ответить брат не успел. В этот момент что-то сверху заскрипело и затрещало. Рывок Рейтиша, и мы вместе откатились в сторону. А следом загрохотало. На то место, где мы были мгновение назад, ухнуло со скрипом и стоном сосна. Я целую минуту лежала и ошеломленно таращилась на излом толстенного ствола крепкого векового дерева с торчащими осколками. В рассеянном солнечном свете над медленно оседавшей пылью и иголками зависла знакомая по памяти Ежении темная тучка. «Темная магия?» — испуганно просипела я, наблюдая за тем, как эта мгла рассеивалась, истаивала обрывками, исчезала, оставляя после себя разгром и страх. «Не мели чушь, просто от старости сломалась», — буркнул Рейтиш, подняв меня. «Дерево сломалось ровно на уровне моей головы. Если бы я стояла на том месте...» Пока я переваривала случившееся, Рейтиш меня слегка оттряхнул и за руку повел из лесу. Потом еще и тесно прижал к себе, словно загораживал собой от опасности. Его словам хотелось поверить, только на земле меня научили не верить на слово, да и глазам тоже, только разуму и сердцу. Однако отношение к брату это событие в корне изменило. Рейтиш вывел меня из-под удара, значит, точно не хотел моей смерти. И все же я вновь ощутила сильнейший привкус горечи, вины и сожаления, заполнивший мой рот и нос сразу после его «не мели чушь». Благодаря памяти Ежении я узнала, что все оборотни способны, так сказать, по вкусу ощущать чужие эмоции, особенно негативные, которые гипотетически несут опасность. Но только сейчас я целиком и полностью осознала это свое новое умение. И радости оно мне не принесло. Ведь двоюродный брат, пусть и спас, что-то скрывает. «Спасибо, что спас мне жизнь». Я крепче сжала его руку. Однако моя благодарность только усилила привкус горечи и вины. Как и его глухой голос. «Не за что. Мы родная кровь». Рассказывать о случившемся дома не стали оба. У меня не было доказательств, а без них пугать тетю Артемию, которая встретила нас накрытым столом с пирогами, чаем и неожиданно счастливой улыбкой, я не решилась. А по какой причине брат промолчал, не знаю. Замечательный город Фир покорил меня еще на подъезде. Вообще, земли моего клана радовали глаз ухоженностью и заботой о его жителях. Оборотни, обладая чувствительным обонянием, не любили дурно пахнущий мусор и помойки. Соответственно, слыли и реально были аккуратистами. Наверное, по принципу логово должно быть идеальным. И мне этот факт в новом мире пришелся очень даже по душе. Из поместья и, собственно, сельской части, где сосредоточена большая часть пахотных земель, до города ведет широкая и ровная дорога. Из города уходит дальше, на северо-восток, утрамбованный каменной крошкой торговый тракт. Наш экипаж уверенно и мягко катил по дороге, не прыгая на ухабах и не поднимая клубы пыли, позволяя любоваться окружающими природными красотами. Рядом со мной села Артемия, а напротив Рейтиш с Райвиком. За экипажем, видимо, из-за гибели моих родителей, следовали 5 конных стражей. И 3 из них — темные суровые маги. Только после тучки, сломавшей толстенную сосну, в их компании я больше не чувствовала себя в безопасности, в отличие от дядиной семьи. Город нарядно пестрел фруктовыми садами. Заманчивые сладко наливались, краснели и желтели яблоки и груши. Как здесь говорят, седмица другая, и хозяйки начнут их сушить на зиму, варить изумительный яблочный сыр и варенье, томить воздушную пастилу, мочить в катках на зиму. «Запахи будут стоять». Я сглотнула слюну. Широкие улицы, добротные одно- и двухэтажные дома с клумбами или огородиками, таверны и лавки, внушительная площадь, в центре которой статуя взлетающего филина. И довольно много людей, оборотней, занимающихся повседневными делами. Завидев нашу семью, многие горожане улыбались и приветственно махали руками. Кто-то даже подходил перекинуться приятным словечком. На площади мы встретились с бургомистром, который о чем-то спорил с главой городской стражи. Память Ежении выдала, что эти законники, в общем-то, добропорядочные нелюди. А исходя из увиденного лично, я могла лишь согласиться. Хозяйская рука и забота чувствовались в каждом уличном булыжнике. Пока мы лакомились сладкими пирожными в центральной таверне, демонстративно приветствовали городских жителей и недолго болтали о моем здоровье с главой города и главным стражем, меня не покидало ощущение, словно я на сцене. Актриса, которая отыгрывает чужой спектакль или выполняет какую-то обязаловку. Странное, требующее внимания чувство. После обеда решили возвращаться. Дядя предложил устроить пикник на природе, чтобы порадовать своих зверят. Райвик у меня вызывал двоякие чувства. Высокий, довольно привлекательный и крепкий мужчина. Выправка, манеры и некоторые замашки выдавали в нем военного. Умный, деятельный, если судить по обращению с челядью, не злой и не жестокий. Скорее, справедливый. Со мной он держался сдержанно, но не мог скрыть снисходительного превосходства, что ли. И рядом с ним во рту всегда кислило, словно от перебродившей капусты. Кажется, он тайно презирал Еженю. Наверное, за слабость, ведь темные, как нам преподавали в Далимской школе, не любят слабых или в чем-то ущербных. С другой стороны, я восхищалась Райвиком. Этого мужчину большинство окружающих заметно побаивалось, но уважало. Попусту он никогда не говорил, только по делу. И сознанием дела. Мне кажется, у него было лишь одно слабое место. Его жена и сын. Для них он был готов на все, даже вывернуться наизнанку. И то, с какой обжигающей любовью и собственничеством он смотрел на Артемию, вызывало у меня трепет. Хотелось бы, чтобы нашелся мужчина, который и на меня будет смотреть так. «Дядя Райвик, не расскажете, каково это — служить на границе светлых и темных?» — обратилась я к родичу. Экипаж мерно стучал колесами по глинистой дороге. Молчать было скучно, но дядя лишь усмехнулся добродушно. «Ко всему привыкаешь. А как вы вообще на границу попали?» — не отстала я. Райвик пожал плечами, но, заметив интерес и у сына на лице, развеселившись, все же согласился побаловать рассказами. «Я родился и вырос в Лейворте. Это небольшой город. Мои родители из древнего, но небогатого рода без аристократической приставки «Ди». Третья ненаследуемая титул линия». В этом месте он досадливо поморщился. «Поэтому, закончив Лейвордскую магическую академию, я отбыл служить туда, куда направили. В Дольче, небольшой городок на границе Ирмунда и Байрата. Кроме охоты в богатых дичью лесах, других развлечений там толком и нет». «Дольче, Дольче». Что-то цеплялось в голове, свербело и напомнило вспышкой. «Это тот город, где убили повелителя Ирмунда? И после чего началась война между Ирмундом и Байратом? Рад, что потраченные на твое образование средства не были потрачены впустую», — улыбнулся Райвик. Непонятно, то ли укусил, то ли похвалил. «Все верно, именно там. И именно в тот год я прибыл на службу. Больше того, лично участвовал в охоте на светлых выродков и присутствовал при обряде...» «Обряде?» — подался к отцу Рейтиш. «В тот год наш повелитель с супругой и двоюродным братом представляли Ирмунду своих наследников — Ромуса Дира Салара и Андриша Дира Сола. Поэтому путешествовали по королевству всей семьей. В Дольче они решили поохотиться. В результате подлого нападения светлых погибла супруга повелителя и его брат. Сам он был тяжело ранен, но дожил до момента, когда мы поймали и привели к нему всех виновных. Затем повелитель провел обряд, во время которого принес в жертву великой Белой Эйте убийц и себя. Заплатил Белой Эйте за смерть короля Байрата, главного заказчика этого нападения. С тех пор и началась война Ирмунда и Байрата». «Ужас», — шепнула я глухо. Никак не могла принять то обстоятельство, что в этом мире вера в богов безусловна. Они реально существуют и даже отвечают своим смертным подопечным на обрядах. Вот где жуть. А вдруг не угодишь, разозлишь или разочаруешь? «И чем все закончилось?» — сгорая от любопытства, спросил Рейтиш. И я его поддержала горящим любопытством взглядом. Дядя заметно забавлялся за наш счет, но отвечал охотно. «Войной длиной в 30 лет. И, поверьте мне, досталось каждой стороне. Хотя недавно до меня дошли новости от сослуживцев, что Байрат обратился к Ирмунду с предложением о мире. Год-два, и, может быть, он даже настанет на наших землях». «Дай-то бог», — выдохнула я, не подумав. «Бог?» — удивилась Артемия, нежесть под крылышком у любимого мужа. «Богиня, сияющая», — поправилась я. Удивление тети понятно. Оборотни одно божество, да и то женского пола. В экипаже снова затихло, но вскоре дядя спросил. «О чем ты так сурово думаешь, Еженя? Чем заниматься в жизни? Кем работать? Не забивай себе голову всякой ерундой. С учетом твоей ущербности главой клана ты не станешь. Не имеешь права по закону Дарглана. Поэтому думай о замужестве. Родишь наследника, и твоей главной работой станет забота о семье и детях», — сухо посоветовал дядя. Голос ровный и бесстрастный, Но в самих словах я нашла столько скрытого презрения и уничижения, что хоть ложкой ешь. «Я могу вести дела клана, хотя бы учет средств. У меня неплохо с математикой», — ровно предложила я. «Да? А раньше ты не рвалась помогать?» — с непонятным подозрением прищурился дядя. «Я только приехала из Далима, где провела 4 последних года», — осторожно напомнила я, не добавив, что мы с ним, по сути, толком и не виделись и не общались, чтобы он мог судить о том, к чему я рвалась или стремилась, и завершила более мягким тоном. «И в школе меня всему научили». «Посмотрим», — процедил Райвик, словно я прямо сейчас у него венец главы клана отобрать собралась. Вскоре наш маленький отряд выехал на пик каменистого кряжа, где дядя предложил устроить пикник. Скалистый обрыв над быстрой рекой. Но место он выбрал действительно очень красивое. Каменный уступ, на котором расстелили пледы и расставили закуски и напитки, прилично выступал над пропастью, и казалось, словно мы зависли в небе. Этот, по сути, семейный полдник прошел в самой теплой и дружеской обстановке. Дядя вновь расслабился и делился воспоминаниями о своей юности. Когда он заговорил о своей учебе в магической академии, мы с теткой и братом слушали, открыв рот. «Дядя, как вы вообще там выжили?» — хрипло изумилась я. Райвик откровенно заржал, впрочем, как и трое темных магов из сопровождения. Отсмеявшись, он просветил. «Наши академии воспитывают сильных магов, и могу признаться честно. Время учебы в академии было одним из самых интересных и познавательных периодов моей жизни. Когда кровь бурлила, когда каждый день настолько полно, ярко и остро проживаешь, что... А наша встреча?» — обиженно дернула мужа за рукав Артемия. И мужчина, который смотрел на меня с диким, каким-то безумным азартом, вспоминая былые времена, тут же превратился в ласкового обожателя, который, можно сказать, облизал взглядом любимую женщину, и проворковал ей. «Наша встреча стала подарком богов для меня. Эти события нельзя даже сравнивать». Я улыбалась, глядя на эту сладкую парочку. Рейтиш почему-то смотрел с каким-то горьким обожанием на отца и мать. А сама Артемия видела лишь мужа. Он для нее солнце и бог. Ощутив себя немного лишней, я встала и решила размять ноги. Подошла к самому краю и заглянула вниз, все еще улыбаясь чужим глубоким и красивым чувством. Только улыбка исчезла так же внезапно, когда услышала пугающий скрежет и треск. А дальше земля ушла из-под ног, и я с коротким вскриком ухнула в бездну. Совсем как недавно, когда из застеленного ковровым покрытием коридора пафосного офисного здания шагнула в шахту лифта. Только сейчас я полетела в реку, в бурные воды, на острые камни. Ужас стиснул меня так сильно, что невозможно вздохнуть. Следом меня словно солнечная вспышка ослепила. Грудь разорвала острая боль. Неужели я уже разбилась? Снова умерла? Однако, открыв глаза, обомлела. Я парила, а не падала. И с моим зрением, кажется, что-то случилось, и с окружающими красками, и... Я, наконец, осознала, что мое сознание и ужас словно чем-то или кем-то сжаты, сужены, задвинуты куда-то на задворке, а управляет моим телом и движениями кто-то другой. Больше того, вместо рук у меня огромные крылья, которые ласкают, массируют, держат упругие потоки воздуха. Захотелось крикнуть, но моя глотка исторгла клёкот и немного заполошное, торопливое уханье. И только тогда я поняла, что больше не человек. Теперь я сова, тот самый сказочный всамделишный оборотень. Взмыв над скалистым уступом, увидела Артемию в слезах и посеревшего от страха Рейтиша. Заметив меня, обомлев на несколько секунд, они, наконец, расслабились и радостно замахали руками. И я закружилась в воздухе, демонстрируя свои пернатые статьи. Через минутку ко мне присоединился филин брата, затем красивая рыжая тетина совушка и даже обернувшиеся филинами кучер и двое охранников. Каждый из них по птичьи приветствовал, можно сказать, заново родившегося собрата, ласково касаясь крыльями моих. Приглушило счастье немыслимого обретения крыльев и единения с самым надежным и неразлучным другом только одно — мрачный дядин взгляд, которым он переглянулся с тремя темными собратьями. По приземлении меня настиг словно приговор, бесстрастный голос дяди. «Ну что ж, Ежения, я тебя поздравляю. В следующем году, когда станешь совершеннолетней, наденешь венец главы клана Фир». Только меня буквально разрывало от счастья. И мне было не до отсутствия у дяди радости за племянницу. Все еще слишком пьянил недавний полет под облаками. Ведь теперь само небо было моим.